Глава 24, в которой мне припоминают старые долги, и я сбегаю в сортир. «Чё рожу такую кислую состроил?» — хмыкнул скальпель. «Нет бы порадоваться за старых друзей». «Прекрати!» — поморщилась белка. «Я рад за вас. Поздравляю!» Спохватившись, озвучил полагающуюся в таких случаях дежурную фразу. «Как говорится, лучше поздно, чем никогда», — улыбнулся скальпель. «Принимаю поздравления. К тому же ты ведь, рихтовщик, нам практически родственник. Как-никак, крестный моей жены». «Скальпель, заканчивай уже ломать комедию», — фыркнула белка. «Никому ни разу не смешно». «Да я ж не просто так. Хочу предложить не чужому нам человеку поучаствовать в семейном бизнесе». «Чего?» Практически одновременно выдохнули мы с белкой. «У рихтовщика имеется крайне выгодный дар, об обилках которого ходят легенды не только в нашем регионе, а даже уже и за его пределами. За скромный процент я мог бы подыскивать состоятельных клиентов». «Не интересует», — перебил я, не дослушав. «Тебе спараны, что ли, не нужны?» «Я достаточно обеспеченный человек», — ухмыльнулся я. «А недавно выяснилось, что у меня в вешалке даже имеется собственный бар, приносящий, смею предположить, неплохой доход». «Примерно 3500 спаранов в месяц», — подтвердила белка. «Чистыми». «Да это сущие копейки по сравнению с тем, сколько ты смог бы зарабатывать, приняв мое предложение!» Не сдавался скальпель. «Я уже сегодня мог бы организовать для тебя контракт на 10 000». «Не интересует». Вновь твердо озвучил я свой отказ. «Помнится, 13 лет назад у тебя осталось несколько незакрытых контрактов». Зашел с другой стороны хитрый деляга. «Я договаривался с ртутью, которого здесь больше нет. Соответственно, и все оставшиеся контракты теряют силу». «А вот тут ты ошибаешься», — расцвел в победной улыбке скальпель. «Контракты у тебя были не с ртутью, а с главой вешалки». «Черт, да какие к лешему контракты? Прошло 13 лет». «Сам же Белке говорил, что для тебя эти 13 лет пролетели как один длинный сон». «Какой же ты мерзкий!» — фыркнула Белка. «Стаб готов закрыть глаза на вынужденный 13-летний перерыв в исполнении взятых тобой обязательств». Как ни в чем не бывало, продолжил скальпель. «Но теперь ты вернулся и обязан закрыть оставшиеся, если мне не изменяет память, 3 контракта. «Не изменяет», — проворчал я. «В случае твоего отказа придется заплатить стабу неустойку, вдвое превышающую сумму каждого контракта. Если готов расстаться с 60 000 спаранов, то базара нет, ты свободен от обязательств. Но, как говорится, спараны вперед». Озвученная скальпелем сумма была чудовищной. 9 имеющихся в инвентаре жемчужин, 3 красных и 6 черных, хватало лишь на уплату половины штрафа. Конечно, если прибавить к ним еще и бесценную белую, с большой вероятностью удалось бы немедленно закрыть долг. Но вот так на ровном месте расставаться со всем своим богатством, честно добытым кровью и потом... «Черт с тобой! Я исполню оставшиеся 3 контракта». «Прекрасно! Тогда, не откладывая в долгий ящик, пожалуй, приступим к обсуждению...» «Дорогой!» — неожиданно слащавым голосом перебила скальпеля жена. «А ты не слишком рано возомнил себя главой вешалки?» «Белка, какого черта?» — вспылил скальпель, ломая одно пепельнице сигару. «Ты же прекрасно знаешь расклад. и что грёбаные выборы — лишь формальность. Все уже давно решено, и нужные люди заряжены. Че лупишь, рихтовщик? Перекинул он свой бешеный взор на меня. Да, мне надоело ломать перед тобой дешевую комедию. Вешалку я тебе не отдам. Даже, сука, не надейся. Да я, собственно... Заткнись! Между пальцами правой руки маньяка снова замелькало острое и чертовски быстрое лезвие. «Знаешь, как все будет? Через 2,5 часа истечет срок моратория, и мелкой сучке придется согласиться на брак с нашим сыном. А поскольку сопляк еще несовершеннолетний, я стану при нем регентом, и вешалка будет моей». «Браво, скальпель! Наконец-то ты показал свое истинное лицо!» Ничуть не страшась агрессии мужа, зааплодировала Белка. Ее презрительная насмешка подействовала на скальпеля, словно ушат ледяной воды. Бешеная ярость в глазах мгновенно потухла. Опасное лезвие исчезло из пальцев. Он устало откинулся на спинку дивана и неожиданно покаялся. «Извини, рихтовщик, 2 суток не спал, весь на нервах». Опережая мой ответ, перед глазами загорелись красные строки неожиданного системного запроса. «Внимание! Игрок Белка приглашает вас вступить в отряд. Принять предложение? Да? Нет?» Разумеется, не колеблясь ни мгновения, я тут же принял предложение. И через секунду от Белки в отрядный чат прилетело сообщение. «Рихтовщик, сделай вид, что срочно приспичило в туалет». «Нахрена?» — мысленно надиктовал я в ответ. «Просто доверься мне». «Рихтовщик, ну чё притих-то?» — пихнул меня локтем в бок, сидящий рядом скальпель. «Я понимаю, что ты дохрена чего там себе навыдумывал на мой счет. Но поверь, Галине под моей опекой будет проще и спокойнее. Я гораздо лучше тебя смогу защитить дочь своего старинного друга и позаботиться о ней». «Ну, разумеется, учитывая, что девчонка ксер, куда тебе без нее?» Про себя фыркнул я, вслух же озвучил совсем другое. «Я извиняюсь, мне бы...» С напряженным лицом я заерзал на месте. «Твою ж мать, рихтовщик! Я тут душу, можно сказать, тебе изливаю, а ты скотина такая! 5 минут, что ли, подождать не мог?» «Да что-то приспичило вдруг. Правда, я очень извиняюсь». «Не, ну как так-то?» «Скальпель, хорош издеваться над человеком, отпусти его в туалет», — вмешалась Белка. «Да сейчас!» — фыркнул скальпель. «Вместе пойдем. Я провожу». «С ума не сходи!» — покачала головой жена. «У тебя ж в коридоре 2 десятка головорезов. Мышь не проскочит. Куда он денется?» «Мне так будет спокойней. Эй, засранец, чё расселся-то? Пошли!» Догадавшись, что Белкина затея накрылась медным тазом, я был вынужден до конца отыгрывать номер и, поднявшись следом за провожатым с дивана, пулей выскочил через распахнутую скальпелем дверь в коридор. Служебный туалет для медперсонала клиники, куда повел меня скальпель, располагался буквально в 10 шагах от кабинета. Но даже на такой короткой дистанции я успел заметить множество крепких парней в камуфляже с автоматами, караулящих все входы-выходы из длинного коридора, включая даже закрытые двери больничных палат. У туалетной двери тоже обнаружился свой охранник, которым, по нелепому стечению обстоятельств, оказался блоха. «Как служба, боец?» — по-приятельски улыбнулся я старому знакомому. Но, получив в ответ лишь равнодушный хмурый взгляд, больше докучать расспросами ответственному часовому не стал. Перед скальпелем блоха молча сдвинулся в сторону. Однако мой провожатый, не ограничившись открытием передо мной двери, первым зашел в небольшую, выложенную белым кафелем комнатку, и лишь, лично удостоверившись в отсутствии внутри чего-либо подозрительного, позволил мне войти внутрь. «Ну, чё встал?» — поторопил с порога скальпель. «Скидай портки, садись на трон и вперед!» «Да я как-то не привык вот так на показ», — проворчал я. «Все когда-то приходится делать в первый раз», — хмыкнул скальпель, даже не подумав закрыть дверь с другой стороны. «Меня можно не стесняться, я ж знахарь». В отрядном чате загорелось новое Белкино послание. «Ты на месте?» «Да», — мысленно обозначил я короткий ответ. «Сейчас я его отвлеку на несколько секунд. А ты не зевай!» «В смысле?» В ответ на мой немой вопль в коридоре вдруг оглушительно громыхнуло. «Сука! Это чё ещё там за хрень?» Живо среагировал на провокацию скальпель, оборачиваясь в направлении взрыва. «Шеф, походу, в дальней палате что-то рвануло!» Тут же доложил блоха. «Вон дым из-за двери оттуда!» «По-твоему, я слепой?» — перебил начальник. «Сам вижу, что в дальней. Чё рвануло-то?» «Не знаю». «Не знаю», — передразнил скальпель. «Так беги, узнавай. Вернёшься, доложишь». «Понял, шеф. Ща всё сделаю». Блоха рванул выполнять распоряжение, а скальпель стал разворачиваться обратно к пленнику. «Рихтовщик, ну ты...» Дальнейшие слова замерли у него на устах, потому как в туалетной комнате никого не оказалось. «Слышь, умник, в кошки-мышки решил со мной поиграть? Но со мной у тебя этот фокус не пройдет. Я давно наловчился жену из скрыта выдергивать». Скальпель шепнул фразу «активатор», и пространство перед ним обрело филигранную четкость. Он смог рассмотреть все мельчайшие трещинки и сколы на плиточном кафеле, увидел разводы от половой тряпки на полу и микроскопический слой пыли на зеркале над умывальником. Заметил даже крошечный клочок паутинки в дальнем верхнем углу и по сигнальной нити вычислил логово паука в крошечной дырке между соседними плитками. Он увидел все скрытые обычному глазу незатейливые тайны туалетной комнаты, но рихтовщика разглядеть не смог. По той простой причине, что его там уже несколько секунд как не было.